Глава 18. Звездопад. Я и Еринка все еще лежали на растрескавшемся асфальте бывшего моста, который с приходом ночи, наконец, остыл и теперь приятно холодил кожу сквозь одежду. Лежали и смотрели на звезды. Смотреть на звезды оказалось спокойнее всего. Они были единственным, что выглядело привычно и почти по-домашнему здесь, в этом пустом, чужом и мрачном краю. Стоило опустить взгляд ниже линии горизонта, и он погружался в темноту. В темноту реки, ставшей густо черной, словно вместо воды в ней текли чернила или кровь. В темноту берегов Амура, на которых такими же черными силуэтами высились останки домов. В темноту неизвестности, ожидающей нас впереди. Мы не строили планов. Какие могут быть планы в нашем положении? Суметь добраться вплавь до берега — это уже очень хорошо. Найти там укрытие до утра — просто великолепно. А дальше? Как повезет. Если повезет очень сильно, мы встретим людей, которым нас вел, но не сумел довести дед Венедикт. К беглецам, к дикарям, к тем, кто, возможно, знал моих родителей или других выживших из маслят. Тогда я расскажу им все. Расскажу историю моего знакомства с летними с самого начала без утайки. И историю самих летних вместе с ее темными сторонами расскажу тоже. А тогда пусть беглецы решают, нужно ли им ввязываться в грядущую смуту или продолжать скрываться. Еринка нащупала мою руку, сжала в своей, шепнула. «Помнишь, как мы лежали в лесу, когда в первый раз вдвоем убежали из приюта? Тогда еще падали звезды». «Помню». Та ночь и впрямь встала у меня перед глазами, словно была только вчера. Тонкие силуэты корабельных сосен, перестук колес поезда вдали, пьянящий хвойный аромат и серебряные росчерки падающих звезд в небе над нами. Мы тогда еще загадали желание остаться вместе до конца, чтобы не случилось, и остались. «Как думаешь, сегодня мы увидим падучие звезды?» — спросила подруга с такой надеждой, словно звездопад мог исправить случившееся и вернуть потерянное. «Хоть одну звезду!» «Думаю, да», — ответила я, хотя вовсе так не думала. «Звездопады — дело случая». «Я хочу загадать...» Еринка не договорила и сжала мою руку сильнее. «Дай-ка, пообещай, что звезды будут падать. Мне это очень важно». Разумеется, я не имела права обещать это, но Еринка просила с таким отчаянием, что отказать ей было выше моих сил. «Обещаю». «Тогда, может, подождем немного?» И мы немного подождали. Потом еще немного и еще чуть-чуть. Созвездия уже заметно сместились по небосклону, но не уронили ни одной звезды. И дальше тянуть стало нельзя. Мы поняли это одновременно и поднялись с разочарованными вздохами. «Ну что, поплыли?» — спросила Еринка так небрежно, будто загорала на одном из пляжей оазиса и собиралась слегка окунуться перед обедом. «Сейчас». Сложенные вещи виднелись неподалеку неряшливой кучкой. Я подошла, опустилась на колени и погладила куртку Дэна, расправила на ней складки. Может быть, когда Михаил Юрьевич вернется сюда, он возьмет ее? Не хотелось думать, что вещь моего любимого, ставшая вдруг ненужной, будет размокать под дождями и покрываться пылью, пока не превратится в выцвевшее ничто. «Может, когда-нибудь мы еще будем здесь и все заберем», — утешающе предположила Еринка, что было сродни моему недавнему обещанию звездопада. «Конечно», — покорно кивнула я. И, пристроив куртку, как мне показалось поудобнее, в последний раз погладила прохладную ткань, еще хранившую запах Дэна. Теперь пчелка. Что касается ее, то тут мне, напротив, совершенно не хотелось, чтобы чужие руки, неважно даже, будут это руки Михаила Юрьевича или кого-либо другого, брали мое оружие, натягивали звенящую тетиву, взводили спусковой механизм, нажимали на курок. Поэтому я решила оставить пчелку своему идеальному парню. Бросить в воду с того самого места, откуда он сорвался. Пусть она опустится на дно и навсегда останется рядом с ним, как частичка меня. Арбалет мирно лежал в сумке с той минуты, как оранжевая лодка удалилась на безопасное с моей точки зрения расстояние. И теперь я, оттягивая неизбежное и какое уже сегодня по счету прощание, принялась поглаживать сумку, как до этого, куртку Дэна. Руки скользили по бархатной замше, ощущая сквозь нее изгибы и углы моей пчелки, так и не сделавшей своего решающего выстрела. Скользили, и вдруг нащупали что-то чужеродное, что-то маленькое и твердое в одном из боковых карманов. Расстегнув его, я обнаружила стеклянный пузырек. Пузырек, который отдал мне Бранко, когда мы прощались на ночном перроне Иркутска, и который я закинула в сумку, спеша успеть на отправляющийся поезд. Пузырек с жидкостью, способный удалить с моего лица уродливое пятно маскировку, под которой последние недели прятались пушистые сосновые лапки, нарисованные моим сербским другом. И что-то там было еще под пузырьком. Что-то вроде плотной бумаги или картона. Но на это я не обратила внимания, обрадованная внезапной находкой. «Ирина!» В походной аптечке деда Венедикта нашлась вата, вещмешке фонарь. Под его желтым светом подруга с нешуточным энтузиазмом терла мою щеку, которая уже горела, как от пощечины. Но эту боль я принимала с радостью. Не могу сказать, будто огромный нарисованный невус сильно напрягал меня. Были проблемы поважнее. Но сейчас в избавлении от него мне виделась некая символичность. Добрая примета. Совсем скоро я покину Русь, о чем мечтала долгие 4 года, почти треть своей жизни. Я переправлюсь на территорию бывшего Китая, и железный занавес, наконец, опустится за моей спиной. А значит, мне больше не нужно прятать лицо, и не от кого скрываться. «Все», — довольно сказала Иринка, светя на меня фонариком. «Как новенькая». «Спасибо». Я осторожно прикоснулась к щеке, ее нещадно жгло. Но ничего, прохладная речная вода скоро остудит воспаленную кожу. Подруга выпрямилась, размахнувшись, бросила опустевший пузырек через перила моста в темноту, он еле слышно булькнул далеко внизу, и снова спросила. «Ну что, поплыли?» «Сейчас». Я вспомнила о неопознанном предмете, что нащупала в кармане сумки Ральфа. Что-то похожее на бумагу. Может, деньги? Эта мысль была совершенно глупой. Мы с Дэном перерыли сумку еще в поезде, и я точно знала. Никаких денег Донал мне не передавал. Да и какой прок нам сейчас от них? «Ирин, посвети». Денег в кармане сумки, разумеется, не оказалось. Но там было письмо Ральфа. То самое, которое я выкинула под дождь в разбитое окно бывшего торгового комплекса, желая этим доказать Дэну, что прошлое осталось в прошлом, и я не хочу никаких вестей оттуда. Тот же конверт из некогда белой плотной бумаги, теперь свернутый вдвое и заляпанный грязью, в которую он упал. Упал, но был поднят. Кем? Ну, конечно же, им. Моим идеальным парнем, поставившим мою безопасность выше своих чувств. Дождавшимся, пока я усну в его объятиях на диванчике фудкорта, спустившимся посреди ночи вниз на улицу, каким-то чудом нашедшим в слякотной темноте размокшее письмо и вернувшим его мне даже после своей смерти. Мой страшный сон той ночью, сон, в котором я проснулась одна, не был сном. Я действительно просыпалась и действительно не обнаружила рядом Дэна, потому что как раз в это время он бродил под окнами фудкорта, светя себе под ноги фонарем и пытаясь найти то, что, по его мнению, найти было необходимо. Поэтому он подобрал брошенную мной сумку Ральфа, даже когда за нами по пятам шла погоня, и на счету была каждая секунда. Поэтому нес ее всю дорогу, и поэтому не позволил упасть с моста вместе с ним, потратив на это единственный миг, которым мог бы воспользоваться для попытки спастись. Зачем? Я не сразу поняла, что Иринка схватила и держит меня за руки, которые комкают злосчастный конверт, пытаются порвать его, уничтожить, хоть так отомстить судьбе за мою горькую потерю. Голос подруги долетал до меня издалека, ее лицо, освещенное сбоку брошенным на дорогу фонарем, расплывалось перед полными слез глазами. «Дай-ка перестань! Успокойся! Что это у тебя?» Она сумела выцарапать конверт из моих скрюченных пальцев и отскочила в сторону. «Что это? Откуда?» Я рухнула на асфальт, обхватила голову руками, зарыдала, раскачиваясь из стороны в сторону, и сквозь эти рыдания начала рассказывать подруге, единственному оставшемуся у меня близкому человеку, обо всем, только что мною понятом. Иринка сначала слушала в отдалении, потом, на всякий случай убрав мятый конверт в карман, подошла, присела рядом со мной, стала гладить по отрастающему ежику волос. Сказала, дождавшись, пока мои всхлипы начнут стихать. «Если Дэн поступил так, значит, хотел этого. Уважай его выбор». «Зачем?» — проскулила я, утыкаясь ей в плечо. «Мне не нужно письмо. Мне нужен он!» «Наверное, в письме что-то очень важное», — предположила подруга. «Настолько важное, что...» Она не договорила, но я и так поняла. Настолько важное, что Дэн счел нужным пожертвовать собой, лишь бы сохранить конверт. «Дэн бы точно не хотел, чтобы ты порвала письмо», — заключила Иринка, строго заглядывая мне в глаза. «Ведь тогда получится, что он умер напрасно». Я жалко кивнула. Она права. Мой идеальный парень заслуживает того, чтобы его жертва не пропала зря. Он заслуживает намного большего. Но все, что я могу сейчас для него сделать, это прочитать, наконец, письмо Ральфа. Тем более я ему обещала. В гостиничном номере Красноярска обещала сделать все ради своего спасения, а даже обратиться за помощью к Доналлу. Неужели Дэн уже тогда каким-то образом знал, что сам помочь мне не сможет? Иринка села напротив меня, подвинула фонарь так, чтобы между нами легло пятно света, и зашуршала бумагой, разглаживая и распрямляя извлеченный из конверта некогда белый, а теперь весь в грязных разводах лист, исписанный рукой Ральфа. Потом протянула его мне, но я затрясла головой. «Нет, читай ты, я не хочу». К счастью, мне не пришлось объяснять подруге, что, начав читать письмо от другого мужчины, письмо, доставшееся мне такой страшной ценой, я буду чувствовать себя предательницей. Иринка поняла это сама и не стала настаивать. Кивнула, склоняясь ближе к фонарю. «Здравствуй, лапка!» «Что?» «Это Доналл пишет. Здравствуй, лапка! Если ты это читаешь...» «Значит, не захотела возвращаться в Москву с Бранко и Ирен. Я ожидала этого, и, зная, что вы держите путь в Благовещенск, передаю...» Голос Ральфа зазвучал у меня в голове, заглушая Иринкин, и я снова затрясла головой. «Нет, не надо вслух. Прочитай сама, а потом просто перескажи своими словами». И подруга замолчала, быстро скользя взглядом по строчкам и чуть шевеля губами в такт уже неслышным мне словам. Ее брови поднимались все выше, руки, сжимающие письмо, начали заметно подрагивать. А закончив чтение, она подняла голову, но посмотрела не на меня, а на тонущий в темноте китайский берег. Посмотрела огромными, немигающими глазами, в которых отразились звезды. «Ну что там?» Не выдержала я, когда странное молчание затянулось, но и тогда Иринка ответила не сразу. А когда, наконец, заговорила, Ее голос звучал сдавленно, словно подруга еле сдерживалась, чтобы не заплакать. Или не засмеяться. «Мы на западе, Дайка! Мы уже почти на западе!» «Что?» Я опасливо покосилась на бумажный лист в ее вздрагивающих руках. «Чего он там наплел? Какой запад?» «Наш!» Иринка все-таки засмеялась. «Вот ведь как бывает! Едешь на восток, а приезжаешь на запад!» «Да какой к чертям запад?» Я уже кричала. «Можешь ты объяснить нормально!» И Иринка попыталась объяснить, снова и снова срываясь на нервный смех. «Донал написал, что раз ты не улетела с Бранка, он заберет тебя отсюда, потому что там...» Она махнула рукой в сторону китайского берега. «Уже нейтральная территория, и беглецы твои теперь на этой территории с другими обитателями ничьих земель, а не в русийской тайге, как раньше». Я нетерпеливо кивнула. «Это и так известно, ведь именно туда вел нас дед Венедикт, туда отправил Михаил Юрьевич. Только при чем здесь Ральф?» «Донал заберет меня отсюда? А откуда он тут взялся?» Иринка опять хихикнула. «Ниоткуда! Его здесь нет! Но есть те, кто ему подчиняется. Вот, слушай!» Она опять уткнулась в письмо и, прежде чем я успела возразить, начала читать вслух. «Лапка, только не надо идеализировать мой поступок. Я решил поддержать ваше сопротивление исключительно из практических соображений. Объяснять долго, а ты не все сумеешь понять, так что скажу просто. Мне это выгодно». «О, узнаю Ральфа. Ты не все сумеешь понять». «Разумеется, ведь глупая маленькая Дайка из дремучей тайги вообще ничего не понимает. И как ни прискорбно, кажется, это правда. Я и сейчас ни черта не поняла». «Ральф поддерживает летних? Чем это, интересно?» Иринка бросила на меня короткий многозначительный взгляд и снова уткнулась в письмо. «От Бранка мне стало известно, что вы должны пересечь Амур и найти дикарей на китайской стороне в бывшем городе Хэйхэ, чтобы договориться с ними о присоединении к сопротивлению. Но мы нашли их раньше вас». У меня закружилась голова, и я была вынуждена попросить Иринку замолчать, не успевая усваивать обрушивающуюся на меня информацию. «Подожди, подожди. Так Ральф один из...» Иринка договорила за меня. «Один из людей, управляющих летними, из-за занавеса. Тех, о ком сегодня говорил Михаил Юрьевич». «Но ведь он... Ведь он же был тем, кто создал оазис. Почему-то это показалось мне самым существенным контраргументом. Он подонок!» «Ну да», — спокойно кивнула Иринка. «Оазис приносил ему прибыль, а революция на Руси, наверное, принесет еще больше. Уж не знаю как. Он же написал, что ему это выгодно». «Конечно. Ведь и Дэн сказал, что на самом верху сопротивления, скорее всего, стоят подонки. Ибо кто еще может обладать властью и деньгами достаточными, чтобы вершить дела такого масштаба? Но я-то была уверена, что речь идет о российских подонках». «Кстати», — Иринка встрепетнулась, — «ты говорила, что Донал вернул себе остров, но больше там не будет борделя». «Ну да, так сказали Карл и Ирен». Подруга призадумалась. «Так, может, мы еще вернемся туда? Может, теперь это будет территория летних?» Я беспомощно пожала плечами, отказываясь что-либо понимать, а тем более прогнозировать. Пусть будет, что будет. Сейчас меня больше волновало неожиданное перевоплощение Ральфа. «Почему он мне ничего не сказал?» — спросила я в пустоту, но осознала глупость своего вопроса еще до того, как Иринка фыркнула. «А должен был!» «Но я ведь рассказывала ему. о моих родителях, о Дэне, о том, зачем мы с тобой сбежали из приюта и кто нам помог. А он ответил, что эти мои другие — глупые террористы. «Он объяснил!» — Еринка подняла письмо к глазам. «Я пытался уберечь тебя от всего этого. Для меня ваша борьба — лишь способ вести бизнес, и я не хотел, чтобы ты рисковала в погоне за ложной целью, потому и не отпустил из оазиса вместе с твоей подругой». «Ишь ты, какой заботливый! Выходит, по плану Донала, я так и должна была куковать на острове в качестве его ручной зверушки?» Еринка поглядела на меня виновато. «Еще он пишет, что навел справки о твоих родителях сразу, как только Бранко рассказал ему, почему ты так рвешься в Сибирь, и узнал, что их давно нет в живых, что тебя обманывают, используют». Я протянула руку и погасила фонарь. В темноте было легче выдерживать насмешливые пощечины судьбы, если бы только я прочла письмо раньше. Спасаясь от этой безнадежной мысли, я торопливо спросила Еринку. «И как он собирается нас забрать?» «Написал об этом?» «Конечно!» Она протянула руку к фонарю, но я шустро отодвинула его в сторону. «Не надо читать. Так скажи». Подруга раздраженно вздохнула в темноте, но послушалась. «У тебя среди стрел к арбалету есть несколько штук с красным наконечником. Они сигнальные. Наконечники нужно чем-нибудь поджечь и стрелять в воздух. Только...» «Что?» «Стрелять нужно на том берегу, уже в Хе-Хе, в Хайху. Короче, в этом китайском городе, у колеса обозрения. А мы же еще над рекой». «Сигнальное?» — с сомнением переспросила я и потянулась к сумке Ральфа. «В первый раз слышу, и не помню я там никаких красных наконечников». Еринка светила мне фонарем, пока я доставала колчан и вытряхивала на асфальт россыпь тонких серебристых стрел. Серебристых, кроме нескольких, кажущихся более темными, которые при ближайшем рассмотрении оказались медного цвета. Их наконечники не были красными, как написал Ральф, скорее бордовыми, но в том, что речь в письме шла именно о них, сомневаться не приходилось. Я подняла одну такую стрелу, показала Еринке. «Попробуем». «Сейчас?» — почему-то испугалась она. «Но мы же еще не на месте. Колесо! Вон оно где!» «Мы не доплывем до берега с арбалетом». «Пожалуй, чересчур резко», — ответила я, удивленная внезапным замешательством боевой подруги. «Или здесь, или нигде». «Подожди!» Еринка каким-то старушечьим жестом начала массировать виски. «Еще немного! Надо же подумать, ведь это... это слишком!» Слишком неожиданно хотела сказать она. Да уж, неожиданнее некуда. Я сама чувствовала себя так, будто лечу в пропасть, у которой не видно дна. А все привычное, все любимое, все надежды и планы последних дней, месяцев, лет летят вместе со мной. С таким трудом собранная картина мира разбилась вдребезги, больно поранив осколками. И вокруг снова образовалась зияющая пустота. Но в отличие от подруги, меня это только подтолкнуло к немедленным действиям. Пустоту нужно было срочно чем-нибудь заполнить. Хоть чем. У меня нашлась зажигалка, но я взяла походные негасимые спички из кармана Дэновой куртки. Не потому, что они больше годились для такого случая. Просто хотелось, чтобы Дэн тоже принял участие во всем этом. Еринка перестала хныкать и подсказывала, заглядывая в письмо Ральфа. «Нужно держать наконечник в огне, пока он не начнет потрескивать, а затем сразу стрелять вертикально вверх». Я кинула ей коробок, вложила медного цвета стрелу в ложу арбалета, взвела тугую тетиву. Вот так. Пчелке все-таки предстоит сделать решающий выстрел, ради которого она ко мне вернулась. В темноте загорелся желтый огонек, Яринка чиркнула спичкой, поднесла ее к поблескивающему наконечнику и смотрела, как пламя лижет его, пока мы обе не услышали отчетливый треск, похожий на тот, с каким в приюте разгорались праздничные бенгальские огни. Одна из маленьких радостей, иногда доступная его воспитанникам. «Отойди!» Яринка отпрыгнула в сторону, а я вскинула арбалет, сжимая приклад в плечо и до хруста изгибая поясницу. Вертикально вверх. Палец надавил спусковой крючок. Я даже успела порадоваться его мягкому ходу, когда белая комета разгорелась в темноте, заставив нас зажмуриться, и с яростным шипением рванулась в небо. Мне с трудом удалось удержаться на ногах из-за отдачи в неудобной позе и кратковременной слепоты. Я неловко просеменила боком несколько шагов, выронила пчелку и присела. А когда выпрямилась, услышала, как Яринка негромко смеется. «Загадала!» Совершенно детским восторгом выкрикнула она, будто мы с ней играли во дворе приюта, а не ожидали своей судьбы на разрушенном мосту между двух враждебных берегов. «Я загадала желание!» У меня перед глазами все еще плавали пятна неожиданной вспышки, но сквозь них удалось разглядеть, что подруга стоит, запрокинув голову, хлопает в ладоши, а по ее лицу скользит призрачный белый свет. Прищурившись, я посмотрела вверх. Сияющая комета, сорвавшаяся с тетивы пчелки, теперь плыла в вышине над нами и рассыпалась в разные стороны веером серебряных искр, рассекающих небо короткими пронзительными росчерками. «Подучими звездами!» «Загадывай скорее!» — крикнула мне Яринка, выглядевшая совершенно счастливой. «Звездопад!» «Да!» Это был звездопад. Наш с ней долгожданный звездопад, заслуженный, выстраданный. И я мысленно заметалась, пытаясь из десятков желаний, начиная от совершенно мелочных и глупых, заканчивая глобальными, касающимися мироздания в целом, выбрать одно самое главное, самое заветное. Но не успела. Белая комета, уже опускающаяся, уже завершающая свой полет, вдруг снова вспыхнула, с треском разбрызгав вокруг себя целый сноп искр звезд, и медленно погасла, став сначала тускло-желтой, а затем оранжевой, и, наконец, исчезнув совсем. «Успела!» — шепнула Яринка, сразу притихшая и погрустневшая, словно весь ее детский восторг сгорел вместе с нашими падучими звездами. «Загадала?» Я покачала головой, удивляясь, как сильно меня это расстроило. Будто не было у нас других причин для печали. «Ничего!» Начала утешать подруга и вдруг опять просияла. «Дай-ка! У нас же есть еще такие стрелы! Мы можем снова устроить звездопад! Много раз!» Не дожидаясь моей реакции, она метнулась к россыпи стрел на асфальте, начала лихорадочно перебирать их в поисках нужной. Я тоже, обрадованная, хотела помочь ей, но заметила краем глаза проблеск света в темноте у Русийского берега. Повернула голову. «Ерин». Плечом к плечу мы медленно подошли к перилам, не сводя глаз с дрожащего желтого огонька. Огонек слегка раскачивался вверх-вниз и, кажется, приближался. Подруга сообразила первой. «Лодка!» — задохнулась она. «Эти возвращаются!» «Эти?» — Михаил Юрьевич, его ребята и Дульсинея Тарасовна. Хотя нет, Дульсинею Тарасовну, скорее всего, оставили на берегу. Несомненно, возвращались. Возвращались удивленные и встревоженные диковинной иллюминацией, устроенной нами над ночной рекой. Возвращались твердо намеренные на этот раз забрать нас с остатков моста, пусть и даже силой. Сделать это под видом заботы и нежелания оставлять двух малолетних дурех на верную смерть в диком краю, а на самом деле вновь преследуя свои цели и выгоды. «Ну что, поплывем?» — опять спросила Яринка, и на этот раз я ответила. «Да». Поплывем, потому что, несмотря на все произошедшее, я не хочу стрелять ни в Михаила Юрьевича, ни в кого-либо другого. Поплывем, потому что даже если впереди нас никто не ждет, это лучше, чем возвращаться назад. Поплывем, потому что Еринка права, и мы в одном шаге от исполнения своей некогда заветной мечты — вырваться за железный занавес Руси, попасть на Запад, и ничего, что он вдруг оказался на Востоке. У меня не было времени попрощаться ни с пчелкой, которая так и осталась лежать там, где я ее выронила, ни с курткой Дэна, ни с самим этим скорбным местом, где мы в последний раз были вместе. И, наверное, к лучшему. Очередного прощания я могла уже не выдержать. Еринка и я одновременно начали выбираться из платьев, из дурацких, неудобных, закрытых платьев, которые так раздражали нас, уже привыкших в оазисе к совсем другой одежде. Под платьями, благодаря все той же русийской чопорной моде, были у нас еще легкие комбинации, что сейчас радовало. Иначе бы пришлось отправляться в опасный заплыв нагишом. Платья упали на асфальт, за ними последовала обувь, за обувью колготки. Когда мы босые, налегке, чувствуя голой кожей ласку ночной прохлады, побежали к краю моста, я впервые со времен нашего с Бранко путешествия на машине по бесконечным дорогам почувствовала себя по-настоящему свободной. Ой-ой-ой. Мысль о том, что мы слишком поторопились бросать обувь, пришла мне в голову, как это обычно бывает, опосля, когда узкие ступеньки-скобы больно впились в незащищенные ступни. Еринка, следовавшая за мной, тонко взвыла и заспешила вниз, чуть не наступая пятками мне на макушку. Так что получилось даже удачно. Мы с ней спикировали к воде, как чайки, не успев испугаться ни высоты, ни темноты, которые, дополняя друг друга, делали этот спуск весьма рискованным. И снова ой-ой-ой. Вода Амура, казавшаяся такой спасительно прохладной при дневной жаре, сейчас обожгла холодом. Вода непривычного мне Черного моря, но Северной реки, не ласковой к ночным купальщикам. Скобу, за которую держалась руками, я отпустила сразу, лишь только пальцы ног почувствовали влагу, и поэтому окунулась в реку с головой. Вынырнула, вытаращив глаза и молотя руками, хотела предупредить Еринку, чтобы погружалась постепенно, но дыхание перехватило от озноба, так что подруга разделила мою участь и снова запищала. Здесь, под мрачной громадой разрушенного моста в темноте и холоде, безумная идея добраться вплавь до берега уже не казалась такой осуществимой. Да и сам берег отодвинулся вдаль, стал тонкой черной полоской на горизонте, от которого нас отделяли десятки метров зловещей глубины. И теперь мы беспомощно барахтались, глядя друг на друга, не смея ни начать путь к намеченной цели, ни вернуться на мост, пока не стало слишком поздно. За нас все решило течение, силу и скорость которого мы недооценили. Пока я и Еринка восстанавливали дыхание после погружения в неожиданно холодную воду, нас уже незаметно отнесло в сторону, а мост, только что закрывавший небо над нашими головами, отодвинулся вбок и продолжал удаляться, покачиваясь на фоне звезд. И тогда я приняла решение. «Поплыли!» Прежде чем рвануться к желанному берегу, я оглянулась назад, на Благовещенск. Огонек приближающейся лодки по-прежнему светил из темноты, но еще слишком далеко, чтобы ее пассажиры могли нас увидеть или услышать. Это было хорошо, но одновременно пугающе. Если вдруг... Мне не хотелось об этом думать, но если вдруг что-то пойдет не так, лодка не успеет нам на помощь. Сначала казалось, что течение помогает плыть, мягко подталкивая и поддерживая на поверхности. Оно могло бы быть потеплее, но сейчас, благодаря движению, холод почти отступил. Мы с Еринкой держались в паре метров друг от друга и не разговаривали, сосредоточившись на дыхании, на размеренных грибках, каждый из которых теперь был следующей маленькой промежуточной целью на пути к одной, самой важной, преследуемой нами с давней и такой же звездной ночи, как сегодняшняя. Памятной ночи в сосновом лесу, когда мы впервые заговорили о Западе. Сейчас эта цель была совсем близка, и ее близость заставляла рваться вперед с утроенной силой. Я думала обо всем, что произошло в моей жизни за прошедшие 4 года. Гадала, а хватило бы той 11-летней девочке из соснового леса мужества встать на выбранный путь, зная она заранее, какую цену придется уплатить. Через что предстоит пройти и сколько потерять. «Лето придет во сне». Пела я тогда уверенная, что нужно лишь уметь терпеливо ждать, смиряясь с лишениями и невзгодами. Ждать, верить, надеяться. И рано или поздно желанное лето наступит. Тепло растопит сугробы, и так не кстати проснувшийся посреди зимы медведь выйдет под ласковое солнце, подтягиваясь и зевая. «Нет, Мишка», — думала я, делая судорожные гребки к далекому берегу, к заветной цели, к моему лету. «Ты не уснешь снова. Ты просто погибнешь, если останешься в берлоге. Ты теперь шатун. Иди на охоту». Оказалось, что лето нельзя дождаться. К нему можно только прийти, и я иду. Я уже иду, я совсем рядом. «Дай-ка!» Голос Иринки прозвучал сдавленно, через силу. «Берег не приближается!» Я рванулась вверх, на миг выскочила из воды по плечи, тут же погрузилась обратно, и плеснувшая в рот и нос волна вызвала приступ кашля. Но мне хватило времени увидеть, что подруга почти права. Желанный берег приблизился, но не настолько, насколько можно было бы ожидать, учитывая время и усилия, затраченные нами на пути к нему. Зато мост был теперь далеко в стороне, как и дрожащий, почти невидимый огонек лодки. А коварное течение, усыпившее нашу бдительность, больше не помогало плыть. Оно обволакивало, опутывало, как паутина, стесняя движение. А руки слабели, а вода уже не держала так прочно, как раньше. И холод вернулся, кратчевый, зловещий, проникающий внутрь тела, делающий мышцы вялыми и стылыми. «Еще немного!» — хрипло крикнула я Иринке явную ложь. «Осталось немного!» Она не ответила, но теперь я слышала ее тяжелое и быстрое на грани паники дыхание, время от времени прерывающееся фырканьем и кашлем, когда речная вода попадала подруге в открытый рот. Стараясь не думать о том, насколько еще хватит наших сил, я сосредоточилась на грибках. Следующая промежуточная цель — грибок. Следующее. Грибок. Почему ноги тянет ко дну? Цель. Грибок. Цель. Грибок. Почему руки так устали? Разве мы долго плывем? Далеко ли позади огонек лодки? Нет, оглядываться нельзя, это лишняя трата сил. Только вперед. Только черная полоска заветного берега перед глазами. По-прежнему далекая. Только мириады звезд наверху, среди которых ни одной падучей. Жаль, что я так и не успела загадать желание. И как назло, теперь знала, что нужно было загадывать. Теперь бы я... «Дай-ка!» Сбоку раздался беспорядочный плеск. «Нога! Ногу скрути!» Лицо Иринки с панически разинутым ртом было поднято к небу. В глазах вспыхнуло отражение звезд и тут же погасло, залитое водой. Я оказалась рядом с подругой в 2 отчаянных грибка. Только не судорога, нет, это же конец! Больше похожих на прыжки, но она уже вынырнула на поверхность, хрипло втянула воздух, снова начала погружаться. Я схватила ее за волосы, потянула к себе, но Иринкины руки взметнулись из воды и стиснули мою шею, утаскивая за собой вниз, под воду. Мир вокруг исчез, сменившись непроглядной тьмой, и это напугало меня больше, чем холодная вода, льющаяся в рот и нос. Подтянув колени к груди, я сделала то единственное, что было разумно в нашей ситуации. Обеими ногами силой оттолкнула подругу от себя, разрывая душащее кольцо ее рук. Вынырнула, жадно вдохнула. От толчка Иринкина голова тоже показалась на поверхности, запрыгала как поплавок, вверх-вниз, в отчаянных попытках удержаться над водой. К счастью, я знала, что делать. Ася и Вика, наши старшие коллеги в Оазисе, спасибо им сейчас из далекой Сибири, научили меня. Снова оказавшись рядом с тонущей подругой, Я подхватила ее подмышки, на этот раз правильно, сзади, дернула вверх. Яринка мотнула головой, и ее затылок врезался мне в переносицу, отчего в глазах вспыхнули белые огни. Но я не выпустила брыкающееся тело. Перехватила второй рукой, попробовала запрокинуть Яринку на спину и закричала ей в ухо хрипло и страшно. «Ложись! Ложись на спину и расслабься! Как на море, помнишь?» Наверное, она помнила. Мы любили так качаться на пологих волнах прибоя, глядя в бездонное голубое небо. А еще моя Яринка даже на краю гибели оставалась моей Яринкой, и она сумела побороть панику. Тонкое тело изогнулось в моих руках, выпрямилось и легло на воду, дрожащая, натянутая, как струна, но неподвижная. «Вот так! Хорошо!» Я говорила еле слышно, словно громкий голос снова мог повергнуть подругу в панику. «А теперь расслабься. Вода держит. Помнишь? Пусть течение само несет нас. Сейчас. Полежим, отдохнем и поплывем дальше. Все получится». Я бормотала что-то еще, при этом вытягиваясь рядом с Яринкой, сжимая ее руку в своей. И только сейчас осознала, что свет, вспыхнувший в моих глазах при ударе Яринкиной головы, не погас. Он отражался от черной воды, от наших тел, танцевал белыми бликами на волнах. «Там!» — подруга тоже шептала, боясь повернуть голову и лишь отчаянно косясь глазом в сторону китайского берега. «Оттуда!» А прежде чем я успела увидеть и понять то, что уже увидела и поняла она... Над рекой в клочья, разрывая ночную тишину, разнесся далекий еще рев. Рев заводящегося катера, который уже какое-то время держал нас в луче своего носового прожектора. Разнесся, подобно трубному глазу с небес, и начал приближаться. Мы с Яринкой лежали на воде в зыбком равновесии, раскинув в стороны руки и ноги. Мы были совершенно беспомощны и обессилены, и мы могли только надеяться, что на этот раз... Встретили друзей, что сейчас к нам на помощь идут те, кто должен был увидеть посланный с моста сигнал, что это люди Ральфа, или беглецы, или и те, и другие, что это не проснувшиеся пограничники, стреляющие на поражение без предупреждения, что это вообще настоящий катер и настоящий свет, а не милосердная галлюцинация мозга, умирающего сейчас под водой от недостатка кислорода. Рев нарастал, вода пробками стояла в ушах, и я не сразу расслышала слово, которое снова и снова повторяла Яринка, стискивая мою ладонь. «Загадывай! Загадывай! Загадывай!» Не понимая еще, чего она хочет, я повернула голову и увидела, как над китайским берегом, над черным зеркалом Амура, над несущимся по нему пятном света, взлетает белая комета. Взлетает такая же, как та, что была отправлена в ночное небо решающим и единственным выстрелом моей пчелки. Взлетает, веером рассыпая вокруг себя серебряные падучие звезды. И, глядя на то, как рождаются и тут же гаснут их короткие, но такие яркие жизни, я загадала.